Возможно, что он изменится, осторожно заметила Ируэн, посмотрев на третьего принца. Нет, поверь, такое уже не исправить, покачала головой Инесса, устроившись на краю скамейки. Ты не против? Нет, садитесь. Мне больше интересно, почему твой сын такой? Посмотрев на младшего из принцев, с задремавшей Анисой на коленях и рассказывающего сказку, Инесса кивнула. Он умен и терпелив, несмотря на свой юный возраст. Я ничему его такому не учу, но он уже сам читает. Гордо улыбнулась Ируэн. Да, жаль, что он родился таким. Не напоминай мне. По крайней мере, он точно не станет императором. Дохнут проклятые быстро. Впрочем, неудивительно, что у северянки стать первой императрицей через постель, а после пытаться всю жизнь соответствовать. Спокойно сказал мальчик 5 лет, подойдя к ним. Как-то это жалко, наверное. Эшерион попробовала остановить сына Ируэн. Кажется, кому-то нужно преподать урок. Поднялась Инесса, посмотрев на мальчика сверху вниз. Когда у слабых и никчемных нет нужных слов, они применяют силу. Поднял уверенный взгляд на первую императрицу Эшерион. Ударишь меня, первая императрица, это будет жестом отчаяния и доказательством моей правоты. Тебе нужен урок, улыбнулась Инесса. Не успела Ируэн отреагировать, как лицо ее сына исказилось от боли, а в следующий момент Инесса подброшена в воздух и рухнула в кусты, ломаемые с громким треском. Первая императрица не позволила себе слишком долго лежать в кустах и быстро выскочила из них и посмотрела на младшего из принцев, смотрящего на нее с угрозой. Многозначительно хмыкнув, первая императрица развернулась и направилась прочь из сада, бросив взгляд на рыцарей черного дракона, но не смогла увидеть эмоции на их лицах, скрытые под черными шлемами. «Ты в порядке?» – бросилась к сыну северянка, опустившись на корточки. «Плохой амулет, легко обошла защиту», – проговорил Эшерион, продемонстрировав амулет ментальной защиты. «Ты не злишься на нее, это не важно. Важно, тебе неприятно и больно. Обещай, что не будешь защищать меня», – требовательно посмотрела в глаза сына Ируэн. «Не обещаю и защищать буду», – насупился младший принц, а после, бросив взгляд на девочек, так и не проснувшихся от шума, и добавил, «Их тоже буду защищать». Закончив рассказ, Ируэн расслабилась и улыбнулась. «После этого Эшерион постоянно защищал меня от нападок остальных, хотя я просила его каждый раз. Неудивительно, что ты его любишь», — весело фыркнула Эвелин. «Ладно, давай вернемся к работе». Арон, к слову, отправил всех магов на поиски магически одаренных детей, что должны стать первыми учениками. «Посмотрим, что из этого выйдет». «Распоряжение о строительстве я уже отдала, место под здание сегодня должны разметить, а завтра уже начнут строить. Вы хотите учить детей маги? С этим проблемы в империи?» Неожиданно раздался голос Валерии, и женщины повернулись к девушке, вышедшей из-за скрывшего ее деревца, стоящего в углу. «Понимаешь, Валерия, в империи нет запрета на обучение магии внутри семей, но чтобы понять, почему так случилось, нужно обратиться к истории империи. Изначально башни были орденом, контролирующим магов. Это потом они начали захватывать позиции, ведь, как известно, все маги – это представители аристократии империи, а после они стали контролировать магическое искусство полностью. Они не допустят, чтобы кто-то лишил их права учить будущих магов, это очень серьезная проблема. Однако и оставлять в руках башен столько власти нельзя, это уже привело и приведет к еще более печальным последствиям. Поняла, спасибо. Кивнул Валерия и медленно вышла из гостиной. Женщины переглянулись и вздохнули, стоило Артарке покинуть комнату. «Она меня пугает. Меня тоже, но похоже она на стороне Эшериона», задумчиво проговорила Ируэн. «Древняя, даже интересно. Эвелин, о ней не должны узнать. Я понимаю», кивнула Арниирм. «Давай вернемся к нашей работе. Дорога прошла нормально, я сверялся с картой и действительно, ближе к заходу солнца мы прибыли на место будущего поселка, где и начали разбивать лагерь. Строители сразу же засуетились, пользуясь доступностью леса, несколько человек сразу же пошли отмечать те деревья, что пойдут на дома, как мне пояснили. Дерево осенью достаточно сухое, чтобы из него можно было строить. Наблюдатели, из горного народа увидев наш отряд, сняли лагерь и отправились докладывать в столицу. Это я заметил только благодаря ментальным волнам. Задумчиво ходя и присматриваясь к местности, я, оценив удобный спуск с горного плато, а также реку, что спускалась с гор гораздо правее, довольно кивнул. «Хорошее место», — отметил Мирас, а после посмотрел в северо-восточном направлении. «Местные говорят, Здесь в верховьях реки золото можно мыть. По поводу золота я не беспокоюсь. Спокойно ответил я ему. Его пока достаточно. Лагерь уже почти закончили ставить. Смотри, как засуетились торговцы. Чувствуют, где можно извлечь прибыль. Они всегда такие. Проговорил Мирас и, кивнув мне, двинулся проверять часовых. А место мне нравится. Достаточно ровное и чистое от деревьев и кустарников. Да и от ветра поселок защищен горным склоном. Нужно будет завтра решить вопрос с колодцем. Да и если взобраться повыше, будет виден Саврас, да и до артарских руин недалеко. Думаю, возле выхода из руин действительно построить город. Мне не нравится ни Саврас, ни Вернат. Оба этих города имеют ряд достоинств и недостатков, которые долго исправлять. Да и мне нужно место равноудаленное с западной стороны от территории империи, а с южной сельским княжеством. Я по-прежнему хочу исследовать артарские руины в поисках лекарства от моего проклятия, а времени у меня все меньше и меньше. Придется поспешить, особенно с альтами. Войдя в палатку к строителям, я обвел их взглядом и, подойдя к столу, отметил план строительства поселка. «Надеюсь на ваш опыт, господа, так как сам его не имею», — обратился я к ним. «Давайте начнем сначала. Колодец, мой принц, это будет долго. Не волнуйтесь, главное, найдите хорошее место для него. Я же подниму вопрос дорог. Поселок будет расти. Земля здесь хорошая, а значит, со временем сюда прибудут и земледельцы, а в горах хорошо охотятся. В итоге я завяз в делах торгового поселка на 2 дня. Первый день прошел быстро, прибыли торговцы и охрана от горного народа, пришлось налаживать диалог, а также бурить колодец. Это я проделал в одиночку, сразу же укрепив стенки камнем, а после строители возвели над ним подъемник. На второй день прибыло больше строителей, а торговцы уже начали активную торговлю, поэтому, пробыв до половины дня, я решил отправиться обратно, так как мое дальнейшее вмешательство не требовалось. В поместье я получил кипу писем, и стоило мне переодеться, как пожаловали девушки, а я тем временем дождался Мираса и проговорил, какие у нас успехи. Фуран со своим отрядом завтра притащит ту тварь, что жрала людей в деревне, оказалось, что она принадлежит хаосу. Понятно. Многих потеряли, деревенских пропало 2 десятка, отряд не пострадал. А что до неизвестного заболевания? Молодой торговец притащил заразу из поездки в столицу. Сейчас лечится, будут. Понятно. Невесело усмехнулся я и вздохнул. Значит так, а теперь я перекрываю торговый тракт для альтов в пределах долины. Торговцам запрещено покидать долину до окончания разбирательства с контрабандой. Пошлите гонцов, рыцари ордена Пылающей Девы должны перекрыть выезды из долины до конца моего личного расследования. Мирас кивнул мне и вышел, а я перевел взгляд на сидящих за столиком Наа и Соню и, тяжело вздохнув, спросил, «Вам, наверное, интересна причина торговой войны с княжеством?» «Да, мне интересно, да и если вспомнить, в тот вечер, когда привезли Анису, ты собрал нас с какой-то целью?» «Да, сейчас». Когда империю начало сотрясать в лихорадке братоубийственной войны, нужно выстроить мирные отношения с другими странами. Если королевство Севера связано мирным договором, то вот с Эльстским княжеством у нас нет никаких договоренностей. «Ты что-то предложил великому князю?» – спросила Наа. «Да», – вздохнул я в ответ. Попросил о династическом браке с младшей княжной, Аронерой Хильталис. Однако он не пошел мне навстречу и ничего не ответил. «Эшерион, ты говорил, что тебе нельзя пересекаться с чистокровными альтами. Династический брак – это всегда риск, тем более в сложившейся ситуации», – задумчиво проговорил я. «Сейчас этот брак выгоден как империи, так и княжеству, воюющему с крылатыми захватчиками. Ты заставляешь великого князя идти навстречу тебе», – заметила северянка. «Это плохой ход. Если я этого не сделаю, Дарнир после того, как разберется с Вильямом, направит легионы на то, чтобы захватить часть земель альтов. Все гораздо сложнее, Соня. Я понимаю, что рискую, но иного выхода нет. Теперь я хочу услышать ваше мнение». «Я не понимаю», – пробормотала Наа. «А что понимать? В смысле, если ты откажешь ему, династический брак будет лишь фикцией. Проведут церемонию в стиле северян, а после младшая княжна под каким-нибудь предлогом отправится домой», – махнула рукой Соня. «Если же согласишься, то будешь старшей женой, но по статусу ниже, чем княжна. А ты, только не говори, что Ротарнирм прибыл сюда просто ради помощи», — бросила на северянку косой взгляд Наа. «Этого хотела моя мать, а не я», — пожала плечами красноволосая северянка. «Я поехала сюда, потому что хотела вырваться с севера и посмотреть мир. И все, а ты ожидала, что я желаю стать магистром?» Весело улыбнулась она в ответ. «Нет, мне, конечно, нравится спать с Эшерионом, но я сразу тебе говорила, что претендовать на него не буду. Нет у меня подобных амбиций». Раздавшийся стук в дверь заставил девушек переглянуться, а я лишь криво усмехнулся и направился открывать дверь. «Принц Эшерион, к вам королева горного народа», — проговорил Алимар. «Прибыла одна и ожидает в малой гостиной». «Спасибо, Алимар, сейчас буду». Девушки начали меня давить долгими требовательными взглядами в ожидании ответа, но я стоически их вытерпел, лишь внутренне усмехнувшись и проговорил. «Если хотите, можете сходить и узнать вместе со мной о причинах прибытия королевы. Мы примем приглашение», — проговорила Соня и, посмотрев на баронессу, получила утвердительный кивок. «А то прошлая ваша встреча остается для нас тайной. Тогда идем». Направился я к двери и распахнул ее. «Королева Аниела, рад вас видеть в такой поздний час. Скоро должны подать ужин. Мы разминулись с вами в поселке, принц Эшерион. Я высоко ценю то, как вы держите свое слово», — проговорила молодая королева горного народа, а увидев вошедших девушек, поднялась. «Прошу прощения за столь поздний визит, юная баронесса Вернадская, но боюсь, отложить решение по возникшему вопросу попросту невозможно». «Какому вопросу, если это не секрет? Я обещала, что следующая наша встреча с принцем Эшерионом будет насыщенной и продолжительной», — улыбнулась она и посмотрела мне в глаза. «Я готова обсудить помолвку между нами». «Помолвку?» — переспросила она и перевела непонимающий взгляд на меня. «Я просил обойтись без сюрпризов», — холодно проговорил я. «А помолвку мы не обсуждали. Именно за этим я прибыла сюда. Ты же знаешь, что Дарнир стал новым черным драконом империи. Это будет долгая беседа». Проводив Эдиту взглядом, Милена отметила следующего за ней младшего брата и, скрыв свое присутствие, направилась следом, чтобы возле дверей в покое сестры решительно нанести мощный магический удар, что отшвырнул Кристофа, пробив его защиту. Наступив ему на грудь, Милена с убийственным взглядом прошептала: «Тронешь ее и поверь, тебя не защитит даже то, что ты имперский принц. А что, убьешь меня? Да, Милена, так же как убила своего мужа во время первой брачной ночи», — оскалился Кристоф. «А я знаю, какую тайну вы скрываете. Не боишься? Жалкий червь», — надавила она ему на грудь ногой. «А если я расскажу о твоих тайнах? Поверь, за тобой будут охотиться все. Все, Кристоф, даже твои самые близкие союзники. Ты меня понял?» «Понял. Ногу убери». Милена убрала ногу, позволив третьему принцу подняться на ноги. Кристоф посмотрел на нее и утер кровь с разбитых губ, лишь поморщился, но не рискнул обнажить меч или использовать магию, слишком уж сильна была сестра в магическом плане, уступая в этом только принцу Эшериону. «А тебя устраивает то, что Дарнир скоро женится? Подобные мысли не должны волновать твою жалкую натуру. Пошел отсюда». «Да, герцогиня, разумеется», — шутливо поклонился Кристоф и, развернувшись, направился быстрым шагом в центральную часть замка. «Почему порой в императорской семье рождаются такие жалкие черви?» — задумчиво пробормотала Милена, смотря в спину удаляющемуся брату. Подойдя к двери, Милена постучала и вошла внутрь, сразу оказалась на линии удара структуры копья ветра, направленного на нее младшей сестрой, стоящей за кроватью с длинным кинжалом в руке. «Не волнуйся», — постаралась третья принцесса проговорить как можно спокойней, — «Кристоф больше не будет тебя преследовать. Лучше бы он вошел. Кристоф из тех людей, что любит издеваться над теми, кто слабее». Пройдя, опустилась в кресло Милена. Вацлава так и не нашли, после обрушения одного из подземных уровней он просто исчез. «Понятно. Значит, Вацлав пытался похитить тебя, не по приказу ли Эшериона?» «Эшерион не трогал Анису, знаю», — устало вздохнула Милена. «Пусть я и не люблю своего младшего брата, но и считать его подонком не могу. Он с самых малых лет был выше этого, и я даже завидовала. Что теперь?» «Не знаю», — тихо проговорила Милена, посмотрев на свои ладони. «Я уже и сама не знаю, что будет дальше». Глава 11. День урожая. Кристоф, третий принц империи Черного Дракона, следуя во главе отряда воинов, которых отбирал лично, пронесся по улицам столицы и остановился возле заведения с говорящим названием «Лунный мотылек», после чего спешился и бросил поводья подбежавшему слуге, после чего поднялся по ступеням и уверенно вошел под крышу одного из дорогих борделей столицы. Войдя, он даже не обратил внимания на утопающую в излишней роскоши обстановку и двинулся вперед. «Герберт Вейт, рад вас видеть», — проговорил Кристоф, вышедшему ему навстречу мужчине, на который был закутан в расшитый золотом халат. «Мой принц», — склонился в поклоне худощавый хозяин бордель. «Обустройство стоило немалых денег, как я полагаю, Гилберт Вейт», — улыбнулся принц. «Все благодаря империи». «Неужели?» — усмехнулся Кристоф и услышал крики и звон стали откуда-то из глубин борделя. «Мне кажется, вы привыкли сосать соки из империи, тем более делая это не совсем законно». «Что вы, мой принц, я бы такого не допустил», — пробормотал Гилберт, видя воинов за спиной принца. «Тем более, мы же в столице, прямо под очами великого черного дракона. Когда-то мой младший брат поделился со мной одной мудрой мыслью, она звучит так. Хочешь спрятать? Положи на видное место. Знаете, в тот момент в силу своего возраста я не сумел его понять, а после осознал». Шагнул вперед Кристоф и заглянул в глаза хозяину. «Зачем прятать своих сторонников, когда все, что только и умел Вильям, шататься по борделям?» В глазах Гилберта промелькнул испуг, а его рука потянулась к поясу, но не нашла рукояти меча. Шум из внутренних помещений стих и из глубины вынырнул молодой воин весь в крови и при этом не своей и крикнул. «Мой принц, здесь дети, как мальчики, так и девочки». «Прекрасно», — протянул Кристоф и махнул рукой. «Схватить всех, кто будет сопротивляться, убить, а этого тащите в темницу». Поле боя убрали, трупы уничтожили, маги убрали остаточную магическую энергию и ловушки, чтобы никто не вляпался в них. Хотя остались недовольные тем, что трупы не были погребены, но в открытую никто ничего не сказал. Состоялись похороны погибших на кладбище, здесь же и северяне сожгли своих с традиционным прошением к духам найти ушедшим достойное место в мире. Также шла подготовка ко дню урожая, девушки старались организовать праздник красиво, при этом им еще и помогли северяне и члены ордена. Была и неприятная новость, альтам не понравилось, что их блокировали в долине, и мне каждый день приходили прошения, чтобы я выпустил торговцев, но я не отвечал на них. А когда альтские торговцы отправили своего представителя, пояснил ему, что все делается ради борьбы с запрещенными товарами. «Тебе еще рано вставать, Малграф», — проговорил я входящему в мои покои боевому магу. «Знал бы ты, как мне надоело лежать и ничего не делать». Поморщился он и, дойдя, тяжело опустился на кресло напротив стола. «Чтобы ты знал, учиться никогда не поздно. Читаю очередное недовольное письмо альтского торговца, который был вынужден продать свой товар за бесценок». Ответил я на незаданный вопрос и отложил свиток. «Как видишь, лед тронулся. Да, лишь бы теперь великий князь не пошел на тебя войной. Скажи, Эшерион, подобный риск стоит того?» «Стоит», — вздохнул я. «Только вот что ответить королеве Аниеле, ничего не отвечай. Ты же понимаешь, что так не получится. Если я ничего не сделаю, горный народ могут поработить, захватив их земли. Получится очередная провинция империи Черного Дракона». «Звучит так, словно ты осуждаешь империю. Не империю, а тех, кто ей правит». Поднялся я с кресла и, пройдясь, налил себе сока в кубок. Дарнир стал императором, а значит, сначала он будет разбираться со своими противниками и первым будет Вильям. При этом он уже сейчас укрепляет свои позиции, определяя верных ему людей на видные должности. «Твоя авантюра с альтами. Дарнир не сможет взять в жены чистокровную альту, даже ради мирного договора. Не забывай, что его поддерживают военные аристократы. Однако от мирного договора, тем более, сейчас он не откажется. Этим мирным договором ты хочешь защитить именно себя», — заметил Малграф. «Однако ты так защитишь и альтов, дав им необходимое время, чтобы решить внутренние проблемы. Сейчас удачное время объявить войну альтам, но, боюсь, империя просто не готова к ней, учитывая внутренние проблемы, которые еще предстоит решить». Сделав глоток сока, я поставил кубок на стол и вернулся в кресло. «Меня настораживает происходящее возле разрушенной Фарнацкой башни. Почему ты так боишься тех, кто пришел из портала? Если мои подозрения окажутся верными, спроси Бука. Он может рассказать тебе в подробностях о тех, кто пришел в наш мир, так как был свидетелем подобному событию на своей памяти. А тебе, как всегда, долго рассказывать», — усмехнулся Малграф. «Малграф, я уже отправил туда тайную стражу. После их возвращения можно уже будет решить, что делать. А пока меня волнуют альты». Вздохнул я и допил оставшийся в кубке сок и поставил его на стол. «Пошли на ужин, сейчас удар колокола будет». Поднявшись, мы медленно пошли в обеденный зал, куда уже начали направляться и другие жители поместья, Услышав удар колокола, встретив девушек, вышедших из малой гостиной, мы молча двинулись вместе. Возле дверей в обеденный зал стояли маги, спустившиеся с третьего этажа, горячо обсуждали теорию деления и слияния элементарных магических частиц и даже не замечали ничего вокруг. «Мой принц», — коротко поклонился мне бывший личный слуга императора, — «мы закончили, значит, обсудим это», — кивнул я в ответ. «Похоже, они довольны друг другом, общее дело объединяет всех», — кивнул Арон Рейман, а после посмотрел на боевого мага. «Как самочувствие, Малграф? Бывало и хуже», — невесело усмехнулся тот в ответ. «Надоело лежать, значит, надоело», — появилась из-за спины Айлис. «Мэя, веди его обратно, ему пока нельзя тяжелой пищи, только густой бульон». «Хватит», — поморщился боевой маг. «Посмотри на себя, ты серый и потеешь, если упадешь здесь, это будет не смешно», — спокойно заявила девушка-целитель. «Мой принц, лучше послушай лекаря, Малграф, завтра, если будешь чувствовать себя лучше, мы займемся делами». «Как скажите, мой принц», — нехотя ответил боевой маг и отдался в руки остроухой девушке, неспешно поведшей его обратно в покой. «Только им станет немного лучше, так они начинают делать что хотят, что стар, что млад», — недовольно проворчала Айлис. «Думаю, завтра ему можно будет немного прогуляться, он еще не полностью оправился от таких повреждений. А чего мы ждем? Просто стоим», — отметил я, что девушки и маги уже прошли внутрь, как раненые. «Все идут на поправку», — коротко ответила она. «Тогда все в порядке», — задумчиво проговорил я, а услышав голодное ворчание желудка Альты, не придал этому какого-либо значения. «Если что-то потребуется, сразу же подходи». «Да, принц Эшерион», — несколько смутилась Альта и отошла к своему месту за столом. «Разумеется, девушки заметили это и проводили меня внимательными взглядами, на что я лишь улыбнулся и мысленно ответил баронессе. Она смутилась из-за чувства голода. «А ты не врешь? Мне есть смысл врать?» «Не отвечай вопросом на вопрос, просто вокруг тебя». Баронесса закрыла свой разум, прервав разговор, и что-то тихо прошептала Анисе, сидящей рядом с ней. Девочка в ответ лишь тихо рассмеялась, начав ужин, первым приступив к еде. Когда вошли Эйруэн, Эвелин и королева Аниела, я выразительно кивнул, после чего они проследовали на свои места. «Даже не знаю, как поступить с Аниелой, вообще-то у меня в планах не было заключать династический брак. С другой стороны, горный народ нуждается в подобном. Однако девушку несколько опасаются из-за немного выступающих клыков и глаз с вертикальным зрачком. Мне кажется, их раса была одним из итогов генетических исследований древних артеров. Так же как и раса крылатых людей, сейчас вернувшихся на свои родные земли, на которых сейчас проживают альты. Я не поднимал этого вопроса с Валерией, но думаю, лучше это сделать позже. Ужин тем временем закончился, и мы дождались, когда уберут со стола, после чего я проговорил. «Итак, что у нас нового?» «Эшерион, альты недовольны. Именно этого я и добиваюсь. Я хочу, чтобы это недовольство добралось до конкретного альта», — усмехнулся я. «Они ничего не предпримут, но они могут отправлять послания, что они и делают». «А если случится бунт?» — спросил Арон Рейман. «Мы проводим операцию по поиску и изъятию контрабанды. Если торговцы недовольны, значит, они не так чисты на руку, как хотят показаться». Сложил я руки перед собой. «В любом случае, это блокирование эльтских торговцев в Драконьей долине будет длиться ровно столько, сколько этого будет требовать ситуация. Как скажите, мой принц?» «Да, как ваши успехи, Арон? Мы готовы, теперь ожидаем, чтобы мы могли продолжить», — кивнул он Эйруэн. «В остальном же нам потребуются дополнительные средства для покупки необходимых принадлежностей». «Это я понимаю, средства выделю», — серьезно кивнул я. «Завтра у нас начинается праздник урожая, гуляния продлятся 3 дня. Я уже предупредил глав отрядов о повышенном внимании. Читай на книгоед, нет, мне также известно, что мы полностью подготовились. За это следует поблагодарить Наа и Соню, организовавших этот праздник. Прекрасная работа, не хвали их раньше времени. Посмотрим, как все пройдет», — проговорила Эвелин. «В любом случае, они проделали большую работу», — выразительно кивнул я в ответ. «Теперь, сегодня пришло послание от герцога Фультера. Он выдвинулся к нам с минимумом охраны. Он едет выкупить своего сына. Мы, кажется, обсуждали данный вопрос. Ты решил, что сына он заберет, но Клэр останется здесь», — заметила Эйруэн. «Да, я помню», — задумчиво проговорил я. «Значит, так и поступим. Просто мне не хотелось, чтобы после заключения договора кто-то остался недоволен моим решением. В таком случае, желаю всем хорошо отдохнуть. Поднявшись, я покинул обеденный зал и направился в подземелье, где содержали узников. Спустившись по лестнице, я кивнул северянину, занимающегося охраной, после чего тот открыл мне двери. «Григор Фультер», сухо проговорил я и, пройдя, сел на деревянную скамью напротив прикованного цепями мужчины. «Скажи мне, Лэр, наследник, стоили жизни тысячи твоих воинов этого? Я лишь защищал свою семью. Плохой из тебя защитник, да и мститель тоже. Смеешься, но это ненадолго. Неужели ты думаешь, что если твой отец выкупит вас, ты сможешь вернуться сюда с большим войском?» Многозначительно усмехнулся я, а после снизил голос до шепота. «А если я захочу помешать этому, ты выйдешь отсюда, но уже абсолютно иным, после чего вырежешь оставшихся членов своей семьи и станешь герцогом». «Довольно», — твердо посмотрел мне в глаза Григор. «Ты думаешь, я на это не способен?» «Способен, я в этом не сомневаюсь», — нервно проговорил он. «Я хотел, чтобы ты открыл свой разум, чтобы точно можно было доказать твою вину или невиновность. Но ты ментальный маг и способен менять собственные воспоминания. Какая глупость!» Не удержался я от усмешки. «Если бы память можно было так легко менять, мир был бы другим. Боюсь, на текущем уровне магов это невозможно проделать, не оставив следов. Клэр, как ментальный маг, прекрасно знает об этом. Ты сам сказал, что уже сделал что-то с Анисой. Я знаю, что именно и ради чего сказал», — сухо проговорил я, глядя в глаза мужчине. «Теперь я скажу вот что. Твоя семья найдет здесь только смерть, придя ко мне войной в следующий раз. Клэр останется здесь навсегда. На этом все, Лэр Григор». Поднявшись, я постучал в дверь, после чего вышел и, подойдя к камере бывшей третьей императрицы, заглянул внутрь, чтобы обнаружить женщину глубоко спящей. «Все в порядке, принц Эшерион?» «Да, вполне», — кивнул я и усмехнулся, увидев Недию, читающую объемный том. «Значит, теперь осталось дождаться только герцога Фультера. После этого можно будет приступить к решению вопроса с альтами. Я знаю, как заставить великого князя пойти мне навстречу. Следующий день начался для меня рано, пришлось заняться бумагами настолько плотно, насколько это возможно. Пришло время подвести итоги лета и проверить все налоги. При этом я еще и отслеживал, сколько средств уходим у меня на сторонние проекты в виде временной школы и обустройства на новом месте ордена Пылающей Девы. Эшерион, ты пропустил завтрак», — мягко заметила Аниса, заглянув ко мне. «Да», — оторвавшись от бумаг, поднял я на нее взгляд. «Как тебе здесь? Лучше, чем во дворце», — тихо проговорила она и, подойдя, села, положив руки на колени. «Ты хочешь жениться на Соне?» — неожиданный вопрос. Хмыкнул я в ответ и, закончив с бумагами, улыбнулся. «А ты, кажется, подружилась с ней? Она веселая и честная. Эти черты невозможны во дворце, где все друг другу лгут, тихо ненавидя. Не думай об этом, ты не вернешься во дворец, если не захочешь». Поднялся я и, подойдя, подхватил девушку в объятия и закружил, отчего Аниса лишь мягко улыбнулась и обняла меня в ответ, крепко прижавшись. «Постоянно забываю о том, как ты любишь обниматься. Все зависит от того, кто меня обнимает», — заметила Аниса. «Ты не ответил на вопрос, потому что я не знаю на него ответа. Что не мешает тебе с ней спать? Тебе пока рано говорить подобным образом, но это правда». Отстранилась Аниса и посмотрела мне в глаза. «Ты меня учил, что нужно быть честным с тем, кому доверяешь. Все непросто, Аниса. Соня пока не готова к тому, чтобы стать чьей-то женой. А может, дело в тебе? Ты порой нерешителен». «Дело не в решительности или ее отсутствии. Я не забываю о чувствах небезразличных мне людей. Я много не говорю. Мне это известно», — мягко улыбнулась Аниса и снова прижалась ко мне. «Мне можно на праздник, только под охраной». «Спасибо, брат», — отстранилась она и быстро удалилась к двери, после чего развернулась и добавила: «Я буду осторожна, надеюсь на это», — демонстративно кивнул я. Аниса улыбнулась уголками губ и покинула мои покои, а я, посмотрев на кучу разобранных бумаг, принялся их разбирать. «Кое-что из этого отправится вечером с гонцами, остальное же мне нужно сохранить. Мне вот что интересно, как сейчас разовьется ситуация между Дарниром и Вильямом. Дарнир жаждет смерти за убитую мать, но Вильям, лишь бы не произошел раскол империи, иначе будет очень непросто». Покинув свои покои после удара колокола, я двинулся в обеденный зал. К обеду в поместье осталось очень мало населения, так как многие уехали на день урожая ближе к Вернаду, где и проходило основное торжество. «Я думала, ты уехал», — Удивленно заметила Ируэн, увидев меня. Нужно было разобраться с делами, уеду после обеда. Можно присоединиться к вам, принц Эшерион? Спросила королева Аниела. Или вы продолжите игнорировать мое присутствие и дальше? Аниела, при всем моем уважении, я вас не игнорирую, а думаю, как лучше всего будет разрешить возникшую ситуацию. Проговорил я и сел во главе стола. Если вы желаете присоединиться, то я только с радостью составлю вам компанию на празднике. Я принимаю ваше приглашение, принц Эшерион. Улыбнулась Аниела, продемонстрировав кончики клыков. Кивнув, я посмотрел на входящих магов, немного задержавшихся и, дождавшись, когда они займут свои места, приступил к еде. Выбравшись из поместья отрядов в 20 человек, мы доехали до места проведения праздника и, спешившись, неспешно двинулись через толпу празднующих, охотно расступающихся перед нами. «А здесь красиво», — заметила королева. «Да, праздник урожая также сочетал в себе и предварительные смотрины, как жениха, так и невесты. Как известно, осень — это пора свадеб, и потому все наряжались в свои лучшие наряды. Особенно в этом старались молодые и необрученные, танцующие под незамысловатые мелодии странствующих менестрелей. Да, красиво», — согласно кивнул я. «Аниела, ответь честно, зачем тебе брак? А зачем, по-твоему, люди вступают в брак?» Немного склонила голову в бок, переспросила королева горного народа. «Если ты не забыл, я полностью принадлежу тебе. Я обещал не использовать это. Это что-то меняет?» На губах королевы заиграла озорная улыбка. «Меняет», — бросил я на нее короткий взгляд. «В моих планах этого не было. Ты, как правитель, должен знать, что многое порой идет не так, как нами задумывалось», — задумчиво проговорила Аниела. «Впрочем, если ты действительно хочешь получить поддержку горного народа, тебе придется принять мое предложение или предложить мне свое, не менее весомое. Твоя невеста, к слову, не против нашего брака. Я бы решил вопрос положительно в будущем, но не сейчас. А что тебе мешает, Эшерион?» Остановилась королева и посмотрела на меня с непониманием. «Дело во мне, я кажусь тебе страшной?» Обернувшись к ней, я посмотрел на молодую королеву горного народа и ответил. «Нет, ты очень красива». «Рада это слышать», — улыбнулась она и сделала быстрый шаг в сторону и растворилась среди празднующих людей. Мысленно отслеживая девушку, я прочел ее мысли и лишь покачал головой, а после неспешно двинулся за ней следом. Нагоняя ее, я неожиданно для себя понял, что она движется к Соне, Анисе и Наа, разместившихся в шатре. Появившись возле шатра, я кивнул северянам, стоящим на страже, и вошел внутрь, где и устроились девушки, сейчас просто отдыхая от своих трудов. «Эшерион, знал бы ты, как выматывает организовать это все», — проговорила Соня. «Но замечу, это было интересно. Если бы не помощь нескольких человек, мы бы точно не справились. Тем не менее, праздник удался. Вы прекрасно поработали. Нам надо поговорить», — уверенно заявила Наи, подойдя, взяла меня за руку и вывела из палатки, после чего повела к центру празднования. В центре всех гуляний стояла копна, уже лишенная зерен, представляющая собой просто солому, которую сжигали в благодарность духам за собранный урожай. Также сегодня продавали и изделия из нового хлеба, и каждый должен был его вкусить. Между тем Наа остановилась и весело рассмеялась, приобняв меня, а после проговорила. «Ты видел их лица, когда я тебя увела?» «Видел. Кажется, они подумали, что ты сейчас будешь меня ругать». «Нет, я просто хотела побыть с тобой этим вечером. Пойдем», — протянула она мне руку. «Пойдем», — уверенно взял я ее за руку. Прогуливаясь, я отметил, что по моему предложению врыли столб и содрали с него кору и обтесали до ровного состояния, а наверху поместили ленточки, которые нужно было сорвать, чтобы получить свой приз. Сейчас на него пытался влезть широкоплечий северянин, но все же не сумел и спустился вниз, уступив место молодому парню, который все же смог и спустился вниз с красной ленточкой, был встречен поздравительными криками зевак. Между тем мы перестали смотреть на это, и подошли к палатке, где немолодой полуэльф продавал духи и масла, привезенные из княжества. Наа долго стояла и выбирала, а после спросила: «Что это такое?» «Это шансельское масло, довольно ценный продукт, используемый для размягчения и заживления кожи. Особенно ценится в непрямом использовании». «Каком?» «В основном его поставляют в бордели», — ответил я и улыбнулся, видя, как ее лицо залилось густым румянцем. «Пойдем, думаю, мы успеем попробовать орехи в меду, пока их не разобрали». Протянув невесте руку, я дождался, Когда баронесса возьмется и неспешно двинулся вперед, ведя ее, через толпу народа собравшихся увидеть представление жрецов огня. Хочешь посмотреть? Нет, они каждый год одно и то же показывают. Самое красивое зрелище, когда они зовут духа в день середины зимы, чтобы он прогнал холода и снег. Вот как? Тогда идем за сладостью. Весело ответил я. А что смешного? Спросила Наа. Просто духи не способны прогнать холода и снег, но об этом я расскажу на одном из наших уроков. Наа посмотрела на меня с подозрением, но ничего не ответила и просто отбросила лишние мысли, посчитав мое высказывание глупостью. Между тем мы нашли, где продавали орехи в меду, а также молодое вино и немного отдалились от всех, забравшись на склон холма, откуда открывался вид на гуляние. Расстелив свой плащ на уже пожелтевшей траве, я усадил баронессу, а после и устроился сам и с аппетитом принялся за лакомство. «Скажи, Эшерион, а ты не жалеешь, что взял меня в невесты?» — спросила Наа. «Я же вижу, что только мешаю». «Наа, я никогда так не думал, напротив считаю, что мне повезло с тобой. Ты умная и ответственная, и вопрос не в этом, а в этой юной королеве горного народа. Она гораздо красивее и умнее меня». «Да и...» Баронесса замолчала и опустила голову. Однако не заплакала, а просто в бессилии сжала руки в кулаки, не в силах сказать, что просто ревнует и считает себя слишком незначительной и жалкой, чтобы быть достойной принца. Почему мы снова вернулись к этому вопросу? Однако в ответ баронесса лишь поджала губы и ничего не ответила. Поднявшись, я посмотрел на баронессу и тяжело вздохнул, после нервно почесал затылок, думая, что сделать, а после протянул ей руку. «Прошу духов быть свидетелями моей клятвы», наполнил я слова магической силой, и от меня разошлась волна энергии, получившая ответ в виде зажегшейся в воздухе огоньков. «Я, Эшерион, клянусь быть мужем для Наа, любить и защищать ее сегодня и впредь, до тех пор, пока не пройдут отпущенные мне лето и зимы на этой земле. Желает ли Наа стать моей женой? Я согласна», тихо проговорила баронесса и взяла мою руку. «Я, Наа, клянусь быть верной и любящей женой своему мужу до конца лет и зим, отпущенных мне на этой земле. Пусть духи будут свидетелями нашей клятвы». Огоньки подлетели к нам и закружили вокруг наших ладоней, а после исчезли, словно их и не было. Баронесса с изумлением посмотрела на свою ладонь, где был в виде родимого пятна изображен знак единства, точнее его половина, вторая же была на моей ладони. «Поздравляю, баронесса Вернадская. Духи приняли нашу клятву и с этого момента вы, моя жена, не стоило», — отвела взгляд Наа. «А как мне было еще доказать, что я серьезен?» Опустившись рядом с ней на плащ, спросил я и посмотрел на свою ладонь. «Подобную клятву можно заключить лишь один раз, духи очень редко разрешают многоженство. Может, потому что способны определить, действительно ли супруги подходят друг другу, а ведь они могут, им даже не нужно, чтобы их слышали. Вообще природа духов не является для меня тайной, так что, ты, правда, меня любишь?» Шепотом спросила Наа. «А как ты хочешь получить мой положительный ответ? Этого мне достаточно». Мягко и спокойно улыбнулась баронесса и, пододвинувшись ко мне, оперлась головой на плечо, тихо проговорив. «Прости меня, просто я не знаю, точнее, не знала и». В ответ я лишь обнял девушку и мягко улыбнулся, ничего не говоря. Наа в ответ осторожно чмокнула в щеку, после чего прижалась ко мне сильнее. Уверенности в себе у Наа пока мало, но ничего, думаю, я сумею это исправить. В любом случае мне действительно стала дорога эта девушка. Как бы сентиментально это ни прозвучало, но я действительно рад, что встретил Наа. Праздник действительно удался. Когда мы вернулись, то еще какое-то время гуляли уже все вместе, причем Соня довольно безобидно подшучивала над нашим побегом ото всех. А не ела, не шутила, но ей было интересны детали проводимого праздника, которые она видела впервые, как, впрочем, и Аниса, которая только и успевала с любопытством крутить головой по сторонам. Но, как известно, все хорошее быстро заканчивается, и нам пришлось его покинуть после заката, вернувшись обратно в поместье к ужину. А после его окончания ко мне в покой пришли девушки и устроились за столом. «Ты не сильно устала для урока?» «Нет, да и ты обещал мне рассказать, почему духи не влияют на зиму, иначе жрецы огня тогда будут бесполезны. В таком случае, начнем сначала, чтобы вам все было понятно. Ирата, наша планета, где и располагается наш материк, создал я иллюзию солнечной системы, которую видел в Артарском городе. Урок проходил интересно, девушки не стеснялись задавать мне вопросы, а также интересовались, Откуда мне это известно? Мне пришлось честно ответить, что мне стало это известно из исследований башены из артарских руин, откуда и у меня имелась схема Солнечной системы, куда входила наша планета. При этом девушки долго не могли понять, почему наступает зима, поэтому пришлось это долго разжевывать и объяснять, заодно рассказал и как ночь сменяется днем и что это связано с движением планеты вокруг своей оси. Оказывается, мы такие маленькие по сравнению со звездами, тихо заметила Аниса. Да, при этом наше светило еще не самое крупное, ведь звезды – это светило другим систем, похожих на наши, просто находятся они настолько далеко, что мы видим их песчинками на ночном небе. Проговорил я и улыбнулся. Думаю, на сегодня этого достаточно. Вам пора спать, скоро ударит в полуночный колокол. Да, завтра праздник продолжится. Спасибо, что побыл с нами сегодня. Проговорила Соня и внимательно посмотрела на баронессу, а после опустила взгляд на ее ладонь. Может, вас двоих оставить на ночь? Ная в ответ лишь смутилась и отвернулась. На что Аниса весело улыбнулась и скромно прикрыла губы ладошкой. Я в ответ лишь глубоко вздохнул и, посмотрев на северянку, лукаво улыбнулся. «Между нами существует определенная договоренность. А если у тебя есть желание?» «Нет, я, пожалуй, откажусь», — сразу же ответила северянку и провела рукой по своим огненно-красным волосам. «А чем займешься завтра?» «Завтра у меня подготовка к приезду герцога Фультера. Да и так есть одно важное дело». Не стал вдаваться я в подробности, чем заслужил пристальный взгляд двух девушек, а вот моя сестра широко зевнула. «Давайте по постелям, а то вы у меня уснете». «Ладно, не будем тебе мешать», — ответила Соня с хитрой улыбкой. Соня ушла первой, а Зеяна увела засыпающую Анису, а я, раздевшись, лег в постель, но не спешил гасить магические светильники и занялся чтением одной из книг, взятой в подземном городе древних. По правде говоря, я только начал изучение магии древних и пока не достиг особых успехов, потому что сама система магии была гораздо сложнее известных мне. Впрочем, времени у меня достаточно, возможно, и удастся изучить нужный мне раздел. Придется постараться. Утро началось с того, что я позавтракал и задумчиво ходил по стене, размышляя, как можно улучшить обороноспособность этой маленькой крепости. Однако никаких новых идей не было, разве что нарастить и усилить стены. Валерия, к слову, сейчас занималась магической защитой крепости, забрав на изучение осадный артефакт, пробивший установленную ею защиту. Сделав круг по крепости, я спустился со стены и увидел гуляющего Малграфа в сопровождении Мейдера, многозначительно улыбнулся, но боевой маг даже не обратил на это внимания, ведя с Альтой магический диспут. Отметив взглядом на возводимое здание школы под стеной, я удовлетворенно кивнул, но увидел на месте только Велин. А вот Айруэн до сих пор отдыхала в своих покоях. Девушки уехали на праздник, при этом королева Аниела отправилась вместе с ними, причем с конкретной целью — узнать обо мне как можно больше. Вернувшись в поместье, я поднялся к Валерии, войдя, нашел девушку, спокойно читающую книгу. Не став убирать ее, девушка махнула на стол, где я обнаружил два амулета, о которых мы договаривались заранее. «Спасибо, Валерия», — проговорил я и направился на выход, получив лишь слабый кивок от поглощенной чтением девушки. Спустившись вниз, я дошел до покоев Айруэн и некоторое время, подумав, просто снял защиту, не потревожив сигнальную нить, и вошел. Вздохнув, я подошел к кровати и, осторожно сев, задумчиво посмотрел на лицо Айруэн, улыбающейся во сне, и, коснувшись ее сознания, сразу же отдернул себя, чтобы не погрузиться в эротические фантазии одинокой женщины. «Айруэн, просыпайся, обед скоро», — мягко проговорил я. Женщина проснулась не сразу, цеплялась за ускользающий сон и, открыв глаза, несколько удивленно посмотрела на меня и откровенно улыбнулась, а затем села и прильнула ко мне, намереваясь поцеловать. «Просыпайся, Айруэн, сегодня тебя ожидает приятный сюрприз», — мягко коснулся я кончиками ее губ, останавливая, и поднялся. «А я думала, ты сам пришел ко мне, чтобы дать немного ласки и нежности», — проговорила она с некоторой обидой. Я сидела и обдумывала, что будет необходимо в школу до рассветного колокола. Что придумала? Покупка большого количества пищевых принадлежностей вызовет ненужные вопросы, поэтому я решила разбить их как по времени, так и между разными торговцами. К тому же твои ручки будут гораздо удобнее и безопаснее использующихся большинством перьев. Ты не думал наладить производство? Здесь нужен ювелир, но я обдумаю твое предложение, а также и способы упрощения и удешевления подобного производства. Уверена, ты что-то придумаешь, ты всегда умел решать подобные задачи». Тепло улыбнулась она и откинула одеяло в сторону. «Буду ждать тебя на обеде», — кивнул я и вышел, услышав недовольное бормотание в спину, касающееся неудачных дней всех женщин. Выйдя, я вернул магическую защиту и зашел в свои покои, где устроился за столом и некоторое время перебирал бумаги, а после, достав свою записную книгу, принялся вносить кое-какие исправления и дополнять свой список дел и планов. Когда ударил полуденный колокол, я быстро записал, о чем размышлял, и направился в направлении обеденного зала, по дороге послав ментальную волну, дошедшую до места празднования, найдя девушек обедающими в шатре под охраной. Нагнав меня в коридоре, молодой слуга передал мне небольшое послание, полученное птичьей почтой, за что я его поблагодарил и, распечатав, быстро прочитал его и уничтожил. «Всем доброго дня», войдя в обеденный зал, проговорил я, «завтра, опережая срок, прибудет герцог Фультер, его отряд уже вошел в крепость Восточных Врат, он боится за сына, принца Шерион», проговорил Эвелин. «Потерять единственного наследника, а после наблюдать, как его многочисленные родственники начнут делить богатое наследство, ему будет неприятно». «Неприятно, это мягко сказано». Пройдя, сел я на свое место. Мне бы хотелось избежать подобного развития ситуации и сохранить за герцогской семьей их статус. Ради сохранения поддержания порядка в такое неспокойное время, нужно поддерживать тех, кто обеспечивает порядок на отдельных территориях империи. К тому же в будущем я планирую получить поддержку герцога Фультера, когда уже станет бессмысленно скрывать о том, что они сожива и находятся под моей защитой. Если бы Клэр не поспешила, сейчас все было бы иначе. Между тем в обеденном зале собрались оставшиеся жители поместья, и как полагается, я первым приступил к еде, а после моего жеста к ней приступили и остальные, оставив разговоры. Обед закончился и все начали расходиться, только Ируэн осталась и в задумчивости смотрела на меня. Однако я не спешил подниматься, и лишь в задумчивости натирал пальцем дерево кубка. «Ты в чем-то сомневаешься? Да, стоит ли моя идея реализации или нет?» — мысленно ответил я на ее осторожный вопрос. «Впрочем, Ируэн, тебе лучше переодеться в более простую одежду, ожидай меня в своих покоях и попроси запрячь повозку, нужно выполнить обещание по поводу пива и вина. Люди это заслужили». «Хорошо, Эшерион», — удивленно проговорила она и поднялась. «Это твой сюрприз», — ответив многозначительной улыбкой, я прочел в ее разуме мысли полной растерянности. Ируэн быстро взяла себя в руки и вышла, направившись выполнять просьбу. Посмотрев на заглянувшую в ожидании розу, показавшуюся из прохода, ведущего на кухню, я благосклонно кивнул и, поблагодарив всех причастных за обед, покинул зал. Вернувшись в свои покои, я переоделся в простую, но удобную одежду, что часто носил, когда выбирался на столичные улицы, а после надел один из амулетов и посмотрел на то, как он изменил мой цвет волос, сделав их светло-русыми, и придал коже приятный загар. Сейчас я выглядел как какой-нибудь оруженосец или сын не слишком бедного торговца. После чего довольно кивнул и снял амулет. Вернувшись в комнату к Ируэн как раз к тому времени, когда она оделась так, как я и просил. «Эшерион, надень это», — протянул я ее второй амулет. Задумчиво посмотрев на меня, женщина взяла амулет и, надев, даже отшатнулась от зеркала, чтобы после внимательнее на себя посмотреть, и тяжело вздохнув пробормотать: «Зачем, Эшерион, это просто ложь. Иногда подобное позволяет разобраться в себе. Это сложно, Рион», — растерянно проговорила она. «Ты не понимаешь, для меня многое не являются секретом», — задумчиво проговорил я и улыбнулся, протянув ей руку. «Сегодня я буду с тобой, идем. Ты что-то задумал, не поверишь, но сейчас я лишь хочу напомнить о том, какой ты была, Ируэн Арнстейм». Женщина внимательно посмотрела на меня, словно видела в первый раз, и откровенно засмеялась, причем этот смех был не умудренной женщины, а молодой девушки, которой я не слышал уже последние 5 лет. Большой отряд взобрался на вершину холма, и перед ними открылся вид на замок Ив, крупнейший портовый город империи на западном побережье, а также резиденция короля архипелага, Виктора Рошаль. «Наконец-то наше путешествие закончилось», — тихо проговорила Калерия. «В замок мы войдем только ближе к закату», — ответил ей Вильям. «Раньше просто не получится. Приятно вернуться домой после стольких лет, кажется, и не уезжала никуда», — задумчиво проговорила Глория Рошаль. «Мама, а кто это?» — махнула вперед Калерия. Судя по штандарту, это наш дядя. Калерия, веди себя прилично, мне надоели твои истерики. Устало проговорил Вильям и неспешно двинулся вперед, а следом за ним двинулся и остальной отряд. Да, люди в отряде Вильяма устали, месячная дорога съела все их силы, ведь надолго они нигде не останавливались, так как принц спешил. Уже в дороге они получили известие о смерти первой императрицы, а вчера о восхождении на престол Дарнира V-26 Черного Дракона. Отряд, выехавший им навстречу, приближался быстро и вскоре остановился. Многие люди спешились и, увидев первой встречающих, Глория спешилась и быстрым шагом направилась навстречу молодому мужчине с хмурым выражением лица, оно было словно выхолощено солью и ветром. «Ален», подошла к нему Глория Рошаль, «брат, как наш отец». «Глория», неожиданно мягко улыбнулся мужчина, «об этом поговорим дома, а почему здесь только двое? Милену и Эдиту мне запретили забирать». Тихо проговорила женщина и отвела взгляд, иначе бы оставили во дворце всех, а после смерти Анисы, мы тоже были удивлены смерти маленькой принцессы, а также слухом о том, к кому после этого отправилась Клэр Фультер, но, не стоит верить слухам и сошедшей с ума от горя женщине, Лэр Ален Рошаль, рад видеть вас в добром здравии, тоже спешился Вильям, мой принц, склонился в поклоне наследник герцога, а после выпрямился и улыбнулся, иди сюда, обниму племянник. «Как же ты вырос!» Встреча была теплой, Ален обнял второго принца, а после подхватил на руки Калерию и закружил. Даже воины приветствовали друг друга, так как они все были родом из этих мест. Вскоре отряды объединялись и направились в замок Ив. Калерия двигалась немного позади матери и брата, ведущих разговоры с Лэром Рошаль. «Маленькая принцесса заскучала, я не маленькая, мне следующей весной будет 15». Несколько недовольно проговорила девушка и посмотрела на обладателя этих слов. Молодой парень лет 16 со светлыми волосами, но темными глазами смотрел на нее с полуулыбкой на губах. Девушка внимательно осмотрела его одежды, но не обнаружила никаких нашивок или герба. Даже полгода, это длинный срок, заметил парень. Бывает и за один день жизнь меняется так, как не менялась и за века. Вы слишком много читаете книг, незнакомец. Прошу простить, моя принцесса, Филиппа Айнева, никогда не слышала этой фамилии, заметила Калерия. Айнева, это барон и один из островов из архипелага. Разумеется, в столице не слышали о нас. Кому какое дело до диких баронов с архипелага? Прошу прощения, Лэр Айнева, я не хотела вас оскорбить. Тем не менее, вы это сделали, моя принцесса, улыбнулся парень. Даже более, вы показали то, что императорской семье в вашем лице безразличны ваши же подданные. Вы нахал, снова вы меня оскорбляете, хотя я этого не заслужил. Весело рассмеялся Филипп. Может, забудем об этом и начнем разговор заново? Провела рукой по волосам Калерия. Не имею ничего против, моя принцесса, или вы желаете, чтобы я обращался к вам? Ваше императорское высочество, улыбнулся парень и склонил голову. Лучше будет, если вы перестанете смеяться надо мной. Я бы не посмел, а вы смеете и делаете это, раздраженно проговорила Калерия. Вам кто-нибудь говорил, что вы особенно красивы в гневе? Принцесса одарила парня презрительным взглядом и демонстративно отвернулась, видя на его губах игривую улыбку. Глава 12. Выкуп и воссоединение. Войдя в замок, Глория с улыбкой смотрела на родные стены своего дома, оставленного так много лет назад. Порой на ее губах появлялась робкая улыбка, стоило ей увидеть приметные места, оставшиеся в памяти хорошими воспоминаниями. «Отец, я думала, ты болен», — удивленно посмотрела Глория на седовласого мужчину 50 лет, встречающего их при входе в обеденный зал. «Умирать я не собираюсь, ни в ближайшее время», — глухо отозвался Виктор Рошаль, обняв дочь, — «да и нужен был повод, чтобы ты покинула столицу со своими детьми. А почему не все? Мне не позволили забрать всех», — с болью, — тихо ответила Глория. Виктор лишь кивнул и, отстранившись, обнял Калерию, весело улыбнувшись. «Совсем взрослая стала, хоть замуж выдавай, я не хочу замуж». «Здравствуйте, герцог Рошаль», — кивнул Вильям. «Совсем в своей столице отвык от нормального отношения между родственниками», — усмехнулся герцог и, обняв внука, похлопал его по спине. «Прошу к столу». Собравшиеся стали устраиваться за столом, а гостей усадили поближе к хозяину этих земель. Беседа за столом протекала незатейливая, обменивались сплетнями и слухами, горячо обсуждали случившиеся дуэли между аристократами. К слову о смертях, убийство Инессы Валенс обойдется тем, кто его спланировал большой кровью, проговорил герцог Рошаль. Да, большой кровью. Ты не понимаешь, Вильям, сейчас империю возглавил новый император, и он жаждет крови нашей семьи. О чем ты думал, когда отдавал приказ убить его мать? Я не отдавал приказа, даже не представляю, кто мог это сделать, раздраженно ответил Вильям, ударив кубком по столу, и пояснил на недоверчивый взгляд. Не считайте меня глупцом, я не стал бы давать повод Дарниру меня убить. Тогда кто это сделал? Спросил герцог Рошаль, бросив взгляд на дочь, которая в свою очередь покачала головой. Впрочем, это сейчас не важно, мы готовимся к войне. Почему? Спросил Вильям. Угрозы же нет. Угроза есть. Даже если не ты отдал приказ убить его мать, Дарнир не успокоится. Холодным рассудительным тоном проговорил Виктор. Ив, это торговый город, здесь нет неприступных стен столицы, а значит, бой будет быстрым и кровавым и нас так или иначе заставит отступить за стены замка, а потом последует осада. Тебе объяснить, что такое долгая осада, Вильям, а что происходит после того, как воины врываются в крепости, начинают убивать защитников, а после насиловать девочек и женщин? Ты готов, умирая, смотреть, как твою мать и сестру насилуют десятки легионеров, которые еще и будут спорить на золото, сколько членов успеют побывать в шлюхах из императорского рода, прежде чем они сдохнут? Холодно проговорил Виктор Рошалли и запустил руку в седые волосы. Если нам угрожает война, мы можем попросить помощи у баронов архипелага, предложил Филипп Пайнева. Это закончится бойней между легионами империи и воинами островов, когда они сюда придут, отмахнулся Виктор от молодого мальчишки. Да и никто не пойдет против нового императора, которому сейчас нужна война, чтобы показать свою силу. Тем не менее, война будет. Дарнир этого не оставит, тихо проговорила Глория. Да, будет, согласился Виктор. А пока располагайтесь как у себя дома. К слову, Эдиту пыталась похитить и вывести из столицы. Она в порядке? Испуганно воскликнула Глория. Да, похищение сорвалось и, судя по твоей реакции, за ним стояла не ты. Это мог быть только Эшерион, он всегда любил своих младших сестер, задумчиво проговорила Калерия, смотря в чашку полную рыбного супа. Больше некому. Если это так, то может и за убийством тоже он стоял, предположил Вильям. Нет, он бы не стал, отрицательно покачала головой Глория, точнее мог, но какой бы ему был смысл в таком случае вообще отказываться от престола, чтобы стравить нас между собой, а после пройти по обескровленным землям империи и взять то, что его по праву, задумчиво проговорил Вильям. Эшериона опасно недооценивать. Тогда какой ему смысл спасать Эдиту? Спросила Калерия. А почему нет? Задумчиво проговорил Виктор. Если он вытащит Эдиту из дворца, а мы все погибнем, то сможет договориться с баронами архипелага. Хороший план, не могу не оценить особый цинизм его придумавшего. Впрочем, отложим разговоры, у нас еще будет на них время. Поздним вечером, когда все удалились на совещание, Калерия неспешно гуляла по замку в сопровождении трех стражей, двигающихся в отдалении от нее. Выйдя на балкон, девушка посмотрела на залитое лунным светом море и глубоко вдохнула, почувствовав его соленое и холодное дыхание. «Не стоит ходить по дворцу в такое время», — раздался мужской голос сбоку. «Филипп, тебя выгнали с совещания, мне оно не интересно», — спокойно ответил юноша, а после подошел к ней и осторожно взял принцессу за подбородок. «А вот ты меня восхищаешь, уй, не смей меня трогать, наглый выскочка», — прошипела принцесса, упавшему на каменный пол, Лруайнева, скрипевшему зубами от боли в отбитых яйцах. «Напомню тебе о том, что я все еще имперская принцесса, а ты лишь сын захолустного барона с архипелага. Долго ли ты останешься принцессой с таким-то императором? Он скоро заведет себе десяток жен, и ты станешь никем», — прошипел Филипп. «А я могу тебя спасти, если ты мне позволишь. Кому ты нужен? Поверь, здесь ты только красивая девочка на выданье», — сумел подняться на ноги Айнева. «Когда ты все поймешь, не стоит плакать». После этих слов Филипп развернулся и медленно покинул балкон через двери, оставив имперскую принцессу размышлять о сказанном им словах. «На праздник мы отправились, устроившись на телеге с бочками с вином и пивом, при этом Ируэн действительно развеселилась и сейчас, сидя на краю, болтала ногами в воздухе, держась за край. Мираз должен будет двинуться за нами следом несколько позже, ведь мы уже надели амулеты, изменившие нашу внешность, поэтому и не рисковали. Честно говоря, у меня уже возникло несколько идей о том, как можно использовать данные амулеты, однако пока не додумал для каких целей. Впрочем, никогда не знаешь, что может принести тебе будущее. Между тем мы въехали на территорию проведения праздника, после чего ловко соскочили, а повозки двинулись дальше, привлекая внимание празднующих, большинство из которых потянулось за бесплатной выпивкой. «Куда теперь?» – спросила Ируэн. «Зависит от твоего желания», – ответил ей с лукавой улыбкой. «Если бы это был удачный день», – приблизившись вплотную, жарко прошептала она и посмотрела мне в глаза, «я бы была очень рада данному предложению, но сейчас», – прижалась своей мягкой грудью ко мне, «мы будем веселиться, идем». Северянка, выглядящая сейчас на свои 17 лет, уверенно потянула меня за руку через поредевшую толпу и вывела к конкурсу, где нужно было метать кинжалы на подвешенный деревянный щит. «Хочешь попробовать?» «Конечно, тем более и приз хороший», — кивнула она на большой отрез шелковой ткани из эльцких земель. «Подсказать, как обмануть обманщика?» «Обойдусь», — махнула она рукой, наблюдая, как метавший кинжалы северянин не сумел даже попасть и плюнул себе под ноги, но попав на собственные сапоги, еще только больше воспалился и ушел. «Мне 3 кинжала», — уверенно заявила Ируэн. «3 реала, медная монета», — уверенно заявил распорядитель полуэльт и положил 3 бронзовых кинжала перед женщиной. «Нужно попасть в центр, чтобы выиграть. Если же просто попадете в щит, дам вам утешительный приз», — махнул он рукой на набитые пухом игрушки. «Мне 1, пожалуй», — спокойно положил я на стол медную монету, многозначительно хмыкнув. Распорядитель положил передо мной кинжал, отлитый из бронзы, взяв который в руки, я едва не выругался от отсутствия какого-либо баланса и грубой заточки, которой можно разве что дерево пилить. После этого мы прошли мимо охранника, который подпустил нас к мишени и Ируэн первой начала метать кинжалы, потратив некоторое время на то, чтобы привыкнуть к новому оружию. Все 3 кинжала женщина вонзила в щит, но слишком далеко от центра и лишь несколько раздосадованно подумала о том, что раньше бы у нее это получилось гораздо лучше. «Милая девушка, держите утешительный приз», — протянул распорядитель медведя, набитого пухом Ируэн, — «вы прекрасно метаете». Щит тем временем был освобожден от кинжалов, а я лишь примерился к примерному балансу и одним коротким движением отправил кинжал в центр щита, вогнав его наполовину лезвия.